Славка. «Это Розочка», — с трудом вымолвил Славка. «Она девочка». «Тот кринжовый слоняра!» — воскликнул Ярик, но стушевался под яростным взглядом друга. «Это самое. А он-то здесь при чем?» Но раньше, чем Славка открыл рот, Жан хлопнул себя по бедру. «А я понять не мог, почему проход открылся. Вот, значит, как это работает. Игрушка!» «Эй, погодите!» Заправляя выбившуюся прядь, подошла встревоженная Лена. «Что за дела? Она тоже из этих оживших?» «Ты же говорил, это Скорпион!» Сбрасывая нервное напряжение, все загалдели, будто стая грачей. В Розочку тыкали пальцами, щипали, норовили вырвать из рук. Внезапно Славке стало обидно до слез. Захотелось спрятать старую потрепанную игрушку за спину, укрыть собой, как бывало. В далеком детстве он укрывал ее одеялом, укладывая спать. «Это Розочка!» Заорал он не своим голосом. И все стихло. Недоумевая, друзья смотрели друг на друга, и в каждом взгляде проскальзывал жгучий стыд. Славке самому было чудовищно стыдно. За поведение друзей, за свой гнев. Но более всего, за давнее предательство существа, которое по-прежнему считало его, неблагодарного Славку, своим другом. Он сглотнул подступающие слезы. «Она девочка, и с ней так нельзя. Вы не посмотрите, что она... Ну, я за ней не очень хорошо следил. Я говорил Ярику, друг из меня так себе. Фигню ты говорил, ты хороший друг!» Ладонь Ярика сжала его плечо, но Славка помотал головой. «Не для нее. Она со мной с самого детства. Лучшая игрушка и талисман. Я ее до третьего класса в школу таскал, и верите, нет. Одни пятерки были, не то что сейчас. А если не выучил, никогда не спрашивали. Я уже тогда немного стеснялся. Как же, такой большой в плюшевого слоненка играет. Розочкой назвал. Мальчишки же должны в машинке играть, или там пистолеты, солдатики. А тут... Ну, девчачья же игрушка, и я... Слова царапали Славке горло. Каждая буква как обмотана колючей проволокой. «Я перестал с ней играть», — прошептал Славка. И посреди древнего болота, перед искалеченной игрушкой, это прозвучало как признание в страшнейшем преступлении. «А она провела нас. Все равно провела нас сюда, помогла. Она никогда не переставала». Неожиданное тепло сродни электрическому разряду побежала по его руке, заставив испуганно вскрикнуть. Славка выронил Розочку, и от этого вскрикнул еще раз. Игрушка, кувыркнувшись в воздухе, тяжело упала на все четыре ноги. Удивленно хлюпнула, вминаясь, болотная почва. Ноги колонны продавили мягкий дерн. Брызнула черная жижа. Бенгальским огнем от хобота до хвоста пробежали искры, и в трепещущем мареве возник розовый зверь. На деревянных ногах Славка вошел в дрожащий воздух. Не слушая предостерегающих криков друзей, погладил упругий, свернутый кольцом хобот. Осторожно коснулся обломанного бивня цвета слоновой кости. «Ух, ежики!» — подумал Славка. «Да ведь это и есть слоновая кость!» Хотя на деле зверь больше напоминал мамонта. Он дышал физической мощью. Метра два в холке, небольшой горб на спине. Свалявшаяся шерсть неестественного розового цвета, словно только что сбежал из модного салона. Левый глаз подернут белесой пленкой. Славка привстал на цыпочки, чтобы дотронуться до мохнатой щеки. И зверь опустил массивную голову ему навстречу. Славка прижался к ней лбом и заплакал крупными счастливыми слезами.